«Вы не знаете здесь поблизости бар, который еще работает?» «В 6 часу утра?» «Да». «Вообще-то в 6 часу утра все уже трезвеют и идут домой спать. Это я и сама понимаю», — стыдливо сказала она. «Но подруга очень хочет выпить еще, ей так нужно. Похоже, остается только вернуться и выпить дома. Но я в 7:30 уезжаю в Нагано. Ну, тогда купить что-нибудь в автомате и расположиться где-нибудь на газончике. А вы не могли бы составить нам компанию, а то вдвоем будет неловко». Многое повидал я на Сидзюку, но никогда еще незнакомые девушки не приглашали меня выпить с ними в 5:20 утра. Отказывать не хотелось, сделать было нечего. Я купил в ближайшем автомате несколько бутылочек саке, немного закуски, и мы переместились на лужайку у западного выхода, где и устроили импровизированный банкет. Судя по рассказу подружек, они работали в одном туристическом агентстве, закончили в этом году женский институт и недавно устроились на работу. У худенькой был парень, с которым она встречалась весь последний год, однако недавно узнала, что тот спит с другой, и впала в отчаяние. В общих чертах. Дородная же собиралась на свадьбу своего старшего брата и должна была вчера вечером отправиться в Нагано, но не смогла оставить подругу в таком состоянии и провела с ней всю ночь на Синдзюку, решив сесть на первый утренний экспресс. «А как ты узнала, что он спит с другой?» — спросил я у худенькой. Та, отхлебывая саке, дергала вокруг себя траву. Пришла к нему домой, открыла дверь. А они там как раз. Что ж тут непонятного? Когда это случилось? «Позавчера вечером». «Хм», — задумался я. «Выходит, дверь была не заперта?» «Нет». «А почему они не закрылись?» «Да откуда я знаю?» «Такое кого угодно шокирует. Жуткое дело. Как же ей теперь быть?» произнесла Дородная, судя по всему, человек хороший. «Не знаю. Наверное, есть смысл попробовать разок с ним поговорить, а тогда уже решать, простить или нет», — сказал я. «Никто не сможет понять, как мне сейчас», — по-прежнему дергая траву, — сказала худенькая. Слова она как бы выплескивала из себя. Из-за крыши универмага Адакю на западе вынырнула стая ворон. Ночь кончилась, Дородной пришла пора уезжать в Нагано. Мы отдали оставшиеся саке бездомным, что ютились в переходе около западного выхода вокзала, купили перронные билеты и посадили ее на поезд. Когда последний вагон скрылся из виду, мы, не приглашая друг друга, сами по себе направились в гостиницу. Ни она, ни я не горели особым желанием. Но без этого бы дело не закончилось. В номере я первым разделся и пошел мыться. Принимая ванну, я почти в отчаянии пил пиво. Затем вошла она, и мы стали пить пиво уже на пару, молча. И сколько бы мы ни пили, я не хмелел и спать не хотел. У девушки была белая и гладкая кожа, красивые ноги. Когда я похвалил их, она сухо сказала спасибо. Но стоило нам оказаться в постели, и она до неузнаваемости преобразилась. Чутко реагировала на движение моей руки, изгибала тело и вскрикивала. Когда я вошел в нее, она впилась в мою спину пальцами, а с приближением оргазма раз 16 выкрикнула чужое мужское имя. Я считал про себя, чтобы подольше не кончать. Затем мы оба уснули. Проснулся я в 12:30. Девушки уже не было. Не оставила ни письма, ни записки. От избытка выпитого трещала голова. В душе я стряхнул с себя остатки сна, побрился, уселся голышом в кресло и достал из холодильника банку сока. Попытался выстроить цепочку событий прошедшей ночи. Все они казались безучастно нереальными, как будто происходили за двойным-тройным стеклом. Но без сомнения все это на самом деле было со мной. На столе остались пивные стаканы, в умывальнике лежала использованная зубная щетка. Я перекусил на Синдзюку, затем нашел телефонную будку и позвонил в книжный магазин Кобаяси.